Глава 17. Начало формирования армии. Выехал я не ранним утром, а ближе к 10 часам. Как-то проспал. Ночью я на машине доехал до дороги и, приметив, что еду рядом с опушкой, осветил ее поисковой фарой. А потом, убрав машину, ушел в лес и немного побродил, подсвечивая фонариком. Искал место для ночевки. Не сразу, но подобрал такое. Овраг. Если кто-то по дороге будет проезжать, шума будет меньше. На дно оврага звуки проникают куда меньше. Поставил палатку, потому как комары заедали. Вроде и не болото, и воды рядом нет, а все же. Палатка была современная. Я купил ее в 70-м на выставке туристического снаряжения в Майами, там же, где морской катер и спиннинги. Все вентиляционные проемы в ней были заделаны москитной сеткой, так что не задохнулся, хотя и закрыт был. Ну и комары внутрь не попадали и не мешали. Внутри я сделал лёжку, шкуру постелил, чтобы помягче было, и вскоре уснул в одних кальсонах. Спать еще в чем-то было бы жарковато. У меня имелось легкое одеяло и вполне нормальная пуховая подушка. Отлично выспался, пусть и слегка проспал. Дальше завтрак. У меня готовые глазуньи подошли к концу, и я задумался, не сделать ли на костре. Печка-щепотница была, и веток мелких сухих вокруг хватало. Но вот поленился, в следующий раз сделаю. Достал тарелку с салатом оливье, буквально 5 ложек столовых, горячие вареные яйца, тарелку с майонезом, свежий хлеб, немного зеленого лука, соль не забыл. И вот позавтракал. Салат был приготовлен божественно, а еще съел 5 яиц. Думал, 6-е осилю, но нет, не смог. Только выпил чайку с медом и лимоном. После прибрался, мусор прикопал. Надел форму солдата вермахта, обер-ефрейтора, взял карабин. Решил обойтись без пистолета и МП-40, хотя ефрейтор... командир, и вполне мог носить такое оружие. Однако не факт. Я встречал и с ПП, и с карабинами. Несколько раз такие ефрейторы и пулеметчиками были. Выбравшись из оврага, я осмотрелся и выехал из леса на трофейном мотоцикле БМВ. Мог бы на Кюбельвагене, но он имеет раскраску с тактическими знаками Красной Армии, а БМВ вполне подходил. Так что каску на голову, очки на лицо и погнал к Минску. Мне были нужны фельджандармы, надеюсь, попадутся. Во время боев при отступлении в составе 42-й стрелковой дивизии я изрядно потратил свои запасы топлива и снарядов, а иначе мы просто встали бы. Интенданты нарадоваться не могли, какие у нас экономные двигатели. Задержки с доставкой топлива и боеприпасов были огромные, и если бы не мои запасы, мы давно бы бросили броневики, как другие части. Поэтому сейчас у меня в хранилище было 15 тонн и 300 кило свободного места в запасе. Самое важное что? Продовольствие. Вот его и стоит запасать, а остальное у немцев добудем или отобьем. Я не хотел ничего особо придумывать и решил, что просто повторю все то, что сделал, будучи Ростиславом Бардом. Сработало там, сработает и тут. Только в этот раз я лично буду руководить обороной Минска. Территории захватим побольше и постараемся удержать. Этим мы здорово поможем нашим. Все же это крупный транспортный узел. Проблема была в одном. Будучи Бардом, я действовал в Белоруссии гораздо позже. Того же генерала Кубе в Минске еще нет. Наместником не стал, поэтому стоит подождать. Однако рекогносцировку никто не отменял. К тому времени, когда дело дойдет до Минска, я бы хотел сформировать моторизованную бригаду и, может, еще несколько отдельных частей. Например, на железнодорожной станции Лида немцы захватили прямо на железнодорожных платформах 20 танков КВ-20. Один, правда, разбили, уронив с платформы, но, считай, это уже тяжелый самоходно-артиллерийский полк нового штата. Сегодня 14 июля. Времени с момента захвата прошло не так и много. И думаю, они еще там. Ну или где-то рядом. Поищем. Планы у меня есть и немало. Будем им следовать. Приоткрывать их особо не хочу. И так уже много сообщил. Но это так, эскизы. А вообще я действую в режиме импровизации. То есть по ситуации. Нет смысла строить жесткий план и неукоснительно ему следовать. Потому что всегда что-то может пойти не так. Нужна гибкость. Вплоть до отказа от одного плана и плавного перехода на другой. А так у меня 7 планов. Начать решил с Белоруссии, а потом отправлюсь на Украину. Там тоже организую свою партизанскую армию, причем по всем уставам Красной Армии. Да, они и будут, по сути, кадровыми частями. Немцам очень поплохеет, когда они ударят. Парни, побывавшие в плену и хлебнувшие тевтонского гостеприимства, злые, ох, как злы. Двигаясь по полевой дороге, я прикидывал. Причин лезть в Минск у меня 3. 3 человека, которые мне нужны. Первый – кор-инженер, генерал. у меня будут формироваться моторизованные части и необходимы мощные ремонтные подразделения. Новейшие танки при грамотном применении неплохи, но уж больно хрупкие, еще не доведенные до ума, а потому часто ломаются. Второй – Маринин, старший майор госбезопасности, неплохой специалист, кто-то же должен проверять новичков. Пусть он сейчас ранен, пока отлежится в лесу. Да, негатив у меня к нему есть. Но в позапрошлом мире, где у нас и был конфликт, когда он меня ограбил, я отомстил. Так что к этому Маринину претензий у меня нет. Ну и Панова. Первый врач, и, надеюсь, не последний. Врачи мне также нужны. У нее знакомые в городе прячутся. Я надеюсь вытащить их и с ее помощью организовать из этих людей первый медсанбат. Помнится, она рассказывала, как медсестру удержали в подвале, и какой-то даун насиловал ее, после чего девушка сошла с ума. Вдруг успею помочь? Изнасилование-то, боюсь, уже свершилось, и не раз. Но вот сошла ли девушка с ума или еще нет? Вдруг успею? Подруги выведут ее из депрессии, да и природа поможет. Подберу для медсанбата место покрасивее. Впереди, на перекрестке, стоял пост фельджандармов. И к нему со стороны Минска, его еще не видно, но он недалеко. Дымка над городом уже просматривалась. Катили два грузовика. Я как раз обдумывал, как мне взять фельджандармов, когда они приказали мне остановиться. Грузовики в это время как раз подъезжали к перекрестку. Но на них жандармы не реагировали. Видать, в курсе, что они проезжать должны. А вот кто я такой, не знали. Ох, надеюсь, в грузовиках продовольствие. Крытые «Opel Blitz», что в кузовах не видно, но точно не солдаты, слишком низко сидят. Сработал я чисто, используя два вальтера с глушителями. Шуметь мне ни к чему. С левой руки пристрелил двух жандармов, а третьему, старшему поста, прострелил оба плеча и ногу, чтобы не убежал. Пока он валялся на земле, скуля от боли, я с правой руки точными выстрелами в лобовое стекло убил шофера и сопровождающего первой машины, и шофера второй, он в кабине был один. Машины, постепенно замедляясь, остановились. К счастью, дистанция между ними была достаточная, и до аварии дело не дошло. Быстро пробежался и заглянул в кузова. С продовольствием не повезло. В кузовах были немецкие бочки с бензином, причем, судя по маркировкам, для авиации, хотя сами грузовики были армейские. Я проверил документы сопровождающего, и по ним бензин оказался наш, для грузовиков. Что-то не похоже это на обычный немецкий порядок. Тела из машин я выкинул, быстро собрал и закинул в кабины трофеи, после чего грузовики ушли в хранилище. Осталось 6 тонн свободного места. Потом я подошел к раненому жандарму. Пора было его поспрашивать. Отцепил с его ремня планшетку и, изучая карту, задал первый интересующий меня вопрос. Уже через 10 минут, собрав с поста трофеи, включая мотоцикл, я катил дальше. Уже видны были окраины города, но я пребывал в раздумьях. Этот фельджандарм дал мне даже больше информации, чем я ожидал, и это привело к первым изменениям в моих планах. Информации было много и разной, но я пока сосредоточился на горящей. Это, во-первых, ближайший пункт сбора трофейного советского вооружения, который находился недалеко, в 7 километрах. Меня интересовали полевые кухни и санитарные палатки для медсанбата, и фельджандарм заверил меня, что видел там и кухни, и горы разного армейского имущества, в том числе вроде и палатки. Во-вторых, лагерь для военнопленных. Хотя лагерем я его зря называю. Скорее, пункт временного содержания для командиров РККА. Причем его закрывают, так как помещение и территория нужны интендантам. И завтра этих пленных командиров, как сообщили фельджандарму, через их пост будут пешком гнать к ближайшей железнодорожной станции, чтобы отправить железной дорогой куда-то в Польшу. Примерное время я знал, где-то ближе к обеду появятся. Думаю, все успею. Тела убитых, а это 6 трупов, оттащил от дороги, но особо не маскировал. И так обнаружат, как только поймут, что связь с постом пропала. Потом покатил дальше. На въезде в город стоял пост. Но меня даже не остановили, только рукой помахали приветливо. Они в это время досматривали несколько крестьянских телег. Те их больше интересовали, чем я. Хм, а крестьяне-то понимающие. Мелькнула бутыль с чем-то прозрачным, уверен, что самогон. И их пропустили без особого шмона. Не в первый раз, похоже. Первым делом, покрутившись по улочкам, я доехал до двора, где должен был прятаться Маринин. Надеюсь, и Панина там. Она же его выхаживала. Остановившись у палисадника, я заглушил двигатель и, сняв полную канистру с держателя на коляске, стал заправлять почти пустой уже бак, поглядывая по сторонам. Я заметил, что за мной наблюдают из окон разных домов, а не только того, который был мне нужен. Там двигались тени. У какого-то окна шевельнулась занавеска, а где-то я рассмотрел бледные лица и тревожно таращившиеся на меня глаза. Улица как-то быстро обезлюдила, только патруль на перекрестке прошел, и все. Убрав пустую канистру обратно в держатель, я достал фляжку, поднял ее и демонстративно потряс, после чего, осмотревшись, направился ко двору ближайшего дома, как раз нужного мне. Постучал в ворота, получилось громко. Ворота были не заперты, на простой деревянной щеколде. Я толкнул их, и они открылись. Собака в будке глухо заворчала, но не лаяла. Я прошел к крыльцу и услышал возню в сенях. Кто-то охнул, судя по голосу, бабка местная. Дверь в сени открылась, и на меня испуганно и настороженно взглянула старушка с синим платком на голове. А я ее помню. Когда я Маринина отсюда забирал, видел. Это дом ее, точнее, их с мужем. Мне нужно было поговорить с врачом, и я надеялся, что смогу это сделать. При формировании армии у меня на первом месте была как раз медицина, а не боевые части, как кто-нибудь мог подумать. «Здравствуй, бабушка. Ты не пугайся. Я свой. Мне нужно с врачом поговорить, товарищем Паниной. Если можно, позови ее сюда». «Ваня!» — негромко кликнула она куда-то в сени. «Выйди. Говорит свой». Вскоре мелькнула тень, и, отодвинув старушку, поспешившую в дом, выглянул одетый в гражданское молодой парень, вряд ли старше 20. Настороженный взгляд сначала прошелся по мне, а потом посмотрел мне в глаза. «Представься, боец!» — командным голосом, но негромко велел я. Парень на автомате выпрямился и начал говорить. «Красноармеец Шестаков, из роты охраны комендатуры города Минск». И вдруг замолчал, сообразив, что попался в простейшую ловушку. «Мне нужна Панина. Она у вас?» «Кто вы?» «Генерал-майор автобронетанковых войск Сергеев». Спокойно козырнув, представился я. То, что на мне форма вермахта, ничуть меня не беспокоило. Протянув Шестакову удостоверение старшего командного состава, я дал ему возможность с ним ознакомиться. «Что-то молоды вы для генерала», — проворчал он. «Товарища Сталина это как-то не беспокоило, когда он меня из старших лейтенантов в генералы произвел. Итак, боец, мне нужна Панина». «Да, старший майор Маринин тоже тут?» «А откуда вы?» «У меня свои источники». «Не тяни время, у меня его мало». «Здесь? Разрешите предупредить? А то там уже к бою готовы». «Добро». Получив обратно свое удостоверение, я убрал его в карман и стал ожидать во дворе. Буквально через минуту меня позвали. Тот же Шестаков выглянул и попросил пройти. Я вошел в хату и осмотрелся. Дверь из сеней вела в большое помещение кухни и обеденного зала, где находилась печка. Еще одна дверь вела в переднюю. Похоже, это все помещения в доме. Не такой он и большой. На улицу три окна выходили. «Доброго дня», — сказал я и, повернувшись к старушке, протянул ей сверток и желтый плод. «Держите, хозяева, подарок. Черный чай и лимон». Теперь стоит описать, кто находился в задней комнате дома. Кроме Шестакова, который вошел следом за мной, тут были хозяева, дед со старушкой у печки и два красноармейца в полной форме у стола. Минск захватили 2 недели назад, а они еще только осознавали размеры катастрофы. Через открытую дверь передней на меня смотрела Панина, которая тоже была в форме. Маринина я пока не видел, видимо, где-то лежит. «Доброго дня, товарищ военврач. Нужно пообщаться», — сказал я Паниной. «Да, конечно, заходите». Чуть наклонившись и стукнувшись стволом карабина, который был у меня за спиной, о верхнюю часть косяка, я оказался в передней. Судя по дыханию за занавеской, за печкой кто-то был. Уверен, Маринин там. «Генерал-майор Сергеев», — снова козырнув, представился я. «Мне нужны люди, формирующиеся медсанбат. Мне сообщили о вас, я прибыл лично». «Подойдите», — попросили из-за занавески. Откинув занавеску, Панина позволила мне подойти к раненому майору, точнее, старшему майору госбезопасности. «Молод», — взглянув на меня, сделал он вывод. «Бумаги есть?» «Конечно». Я достал и показал ему удостоверение, а также и ту бумагу, по которой мне все обязаны подчиняться, даже старшие по званию. «Сильно», — пробормотал Маринин. «Зачем вы тут?» Подумав, я решил не скрывать. Все равно, рано или поздно, до немцев информация дойдет, но когда уже поздно будет. По приказу товарища Сталина, планирую сформировать в тылу у немцев сначала механизированный корпус нового штата, а потом армию. Меня назначили командармом. Первым делом хочу набрать костяк людей для медсанбата. Для этого мне и нужна товарищ Панина. И много у вас людей. Я прилетел этой ночью, и пока только один в армии. С вами нас трое. Панина станет командиром медсанбата. А вам, майор, дам должность начальника особого отдела механизированного корпуса. Насчет армии подумаю, но вряд ли. Маринин задумался, а потом кивнул, соглашаясь. Паниной я поставил задачу подобрать для медсанбата коллектив из состава госпиталя, где она служила, с учетом того, что он будет развернут на открытом воздухе, в лесу. Насчет оснащения, палаток и медикаментов велел не беспокоиться. Это мои проблемы. Ну и выяснил по людям. Оказалось, Шестаков – москвич, родители там жили. Оттуда и призывался. Служил в Минске в комендатуре. Тут дом его родных бабушки и дедушки со стороны матери. И после окружения он скрывался тут. А так как в последнее время ими усилили охрану госпиталя, то привел сюда к родным и Панину, и сослуживцев. Они прятались в погребе при облавах. Оказалось, людей хватало. Ночами их выводили из города подпольщики. Тех, кого успевали. А облавы в городе – частое дело. Выслушав это, я сказал. «Ясно. Вечером, через 3-4 часа, подгоню к дому грузовик, немецкий. Готовьтесь открыть ворота, чтобы можно было въехать задом во двор. Погрузитесь в кузов. Сколько людей вы сможете набрать и перевезти сюда?» «Около 40», — ошарашила меня Панина. «Удивили. Ладно, две машины будут. Должно хватить». Обговорив все, я сказал и насчет той медсестры, которую силой удерживали в подвале, описав, что там произошло. Панина была в ярости и обещала разобраться сразу, как только я уйду. Покинув дом, я покатил к ремонтному заводу. Пора пообщаться с кор-инженером. Он был на заводе, и я договорился с местным фельдфебелем. Одной шоколадки с орехами хватило, чтобы получить русского генерала, немцам это было известно, в качестве ремонтника. Кор-инженер прихватил инструменты и вышел к моему мотоциклу, чтобы начать ремонт. Я на немецком попытался объяснить ему суть поломки, а когда мы отошли к мотоциклу, негромко сказал на русском. «Делайте вид, что чините. Значит так. У меня задание из генштаба. Суть его вам знать не обязательно. Мне нужен костяк для формирования ремонтного подразделения. Специалисты, знающие новейшие танки, КВ или 34-ки. Это будет костяк для формирования рембата. Причем забрать их нужно так, чтобы немцы не насторожились. Вы мне тоже нужны, но не прямо сейчас, чуть позже. Собирайте информацию, что у немцев на складах, на заводе творится. Какие танки готовы и какие в ремонте. Что можно использовать, где топливо хранится. Все специалисты на заводе под присмотром. Немцы каждый вечер подсчет ведут. Не вывести, сразу шум поднимут. Были у нас попытки побегов. Расстреляли других перед строем в назидание. Если вам рембат нужен, есть такой на базе МТС у деревни Прилесье, это недалеко. Я в курсе, что немцы используют его для ремонта трофейных танков. Там неплохие ремонтные мощности. Как раз и будет вам костяк для рембата. Там и командир его, военный инженер первого ранга Басов. Нормально, знаю эту деревню. Так, вот мои документы, посмотрите. Сейчас сообщаю то, что знать должны только я и вы. Продержаться вам под немцами нужно недели две, потом ударим. Причем город будем удерживать, силы для этого будут. На вас ремонт и введение в строй всей возможной техники. Будете моим замом по технике. Замом? Я генерал-майор, танкист, назначен командиром с приказом сформировать тут, в тылу у немцев, армию за счет пленных и собранного немцами вооружения. Так что держите язык за зубами, и все будет нормально. Тут охранные дивизии, а не фронтовые. Разобьем их, а когда с фронта части кинут, мы уже будем готовы. Он закончил ремонт и направился обратно. Часовой у ворот бдительно следил за ним. А я, оседлав мотоцикл, покатил к выезду из города. Нужно было подосвободить хранилище, и серьезно так. Отъехав от города и убедившись, что рядом никого и небо тоже чистое, я поменял мотоцикл на вертолет и, запустив двигатель, поднял винтокрылую машину в воздух и полетел прочь. Отлетев от Минска подальше, километров на 50, я нашел крупный лесной массив и сел на полянке. Убрав вертолет, стал доставать разное имущество, пряча его под деревьями. Вокруг опушки пробежался, людей нет, хотя вонь разложения и чувствовалась, где-то лежали убитые. Рисковал, конечно, волна окруженцев еще идет, и сюда могут выйти те, что от границы топают, но делать нечего. Стоит потом поискать место получше. Достал я оба танка. ИС-3М и 34-ку, а также и другую технику, даже недавно захваченные грузовики с бензином в кузовах. Оставил все, кроме того, что нельзя доставать, испортится. Даже домик свой, баньку и катера. Если все это потеряю, блин, разнесу все вокруг в щепки. Вокруг своего схрона установил мины и на вертолете снова полетел к Минску. Свободного места у меня теперь было 218 тонн. 4 танка КВ за раз забрать смогу. На то и надеюсь. А вообще, насчет схрона для своих вещей есть у меня одна идея. Я как-то рыбачил в Белоруссии, где бывший партизан водил меня по рыбным местам. И он привел меня к большому болоту. Я был удивлен, но оказалось, рыба там есть. Я там таких щук тягал, каких в других местах и не видел. На зависть многим фото делал. Альбомы сейчас при мне. Так вот, в том болоте был крупный остров, но проходов к нему не было. В 42-м неподалеку от острова упал разбитый самолет дальней бомбардировочной. Двое из экипажа на парашютах опустились на остров. Так они потом до зимы там выживали. И только когда морозы ударили, смогли по льду покинуть ловушку. Вышли на партизан, и партизаны от них узнали об этом закрытом острове и перевели туда гражданских, где они жили коммунной до освобождения. Жаль, болото осушили в 67-м, и больше я таких щук не ловил. Но остров есть. Я на нем был до осушения, когда рыбачили. На моторке добрался с бывшим партизаном. Вот туда все и перекину. Сейчас никак. Далековато это болото. По времени не успею вернуться. А я слово дал, что буду. Чуть позже сделаю. Может быть, даже этой же ночью. Дальности полета вертолета вполне хватит, чтобы добраться до острова. Помнится, там открытая песчаная коса. А сам остров песчаный и порос в основном хвойными деревьями. Есть где имущество укрыть. И я буду за него спокоен. Снова сменив технику, я катил в Минск. Успел, едва-едва, но успел. Не стоит думать, что я сразу покатил к Пановой. На чем мне их вывозить? На мотоцикле? Другой техники у меня в запасе нет. Про грузовики я как-то забыл и «Опели» выгрузил в лесу. Поэтому и катил сейчас к складам и по гаузам у железной дороги, потому что без грузовиков никак. Там я добыл два тяжелых грузовика марки «Мерседес». Они уже выпускались, с 39-го года, кажется. Мое внимание они привлекли тем, что были еще порожними. Шоферов брал голыми руками. Пришлось шею ломать. А то, если ножом, кровь потечет вниз через доски. Внимание чье-нибудь привлечет. Оно мне надо. Тела закинул в кузов одного из грузовиков. Грузовики отправил в хранилище. На складах мне повезло, кроме этих двух грузовиков, незаметно увезти 8 немецких армейских полевых кухонь, которые стояли под навесом. Это были HF-13 с тремя котлами. Каждая кухня обеспечивала питанием одну пехотную роту. Они были с деревянными колесами и могли буксироваться только лошадьми. Судя по отсутствию на них пыли, их явно недавно сгрузили с платформ. Похоже, предназначались они для пополнения тех частей, где кухни были повреждены или утеряны. Разные же бывают случаи. А кухни мне нужны. Я хотел набрать на сборном пункте трофеев. Но раз тут стоят такие красавицы, кто же откажется? Это еще что? Я обнаружил погрузку со склада продовольствия, склад был бывший наш, и пока грузчики бегали, я незаметно для завсклада, подсчитывающего вынесенное, зашел внутрь пакгауза и, уйдя вглубь, увел продовольствие на 200 тонн. Брал крупы, муку, масла двух видов, подсолнечное и льняное, сливочного тут не было, консервы, сахар и соль. Вот овощей тут не было, не тот склад. Потом заглянул на еще один, нужна была посуда. Из чего кормить ран больных и подразделения сформированных мной частей. Взял одного из кладовщиков, тот и показал. Уж они-то знают, что где лежит. Сделал проем в стене, проник на склад, набрал 1000 глубоких тарелок для медсанбата, 5000 ложек, 40 20-литровых термосов, 2000 круглых армейских котелков и 5000 кружек. Также тут были все необходимые инструменты для поваров. Ножи, поварешки и другое. В том числе колпак, передник и топор. Он, наверное, для дров или мяса рубить. Но такая комплектация порадовала. Тоже прибрал. Осталось немного свободного места. И я взял еще 200 алюминиевых фляжек, заполнив хранилище полностью. Потом на одном из грузовиков, второй в хранилище, покатил к нужной улице, встал недалеко от дома, где уже бывал, покинул кабину, поправляя форму, и ушел. За мной явно наблюдали. Вернулся на втором грузовике, достав его за зданием сгоревшего магазина. Другого тихого тупика не нашел, а следовало торопиться. На нем я вернулся и подогнал машину к дому. Ворота уже открывались. Во дворе был настоящий табор. Множество людей в гражданском с узлами вещей. Сдавая назад, я встал. Кузов на полметра зашел во двор. И дальше не стоит, подавлю еще кого-нибудь. Похоже, здесь было гораздо больше, чем 40 человек, о которых мне говорила Панина. Покинув кабину, я нашел взглядом Шестакова и спросил его. «Водить кто-нибудь умеет? У меня вторая машина без шофера». «Есть такие». В кузове два тела немецких солдат. «Достать, раздеть и посмотреть, кому из шоферов форма по размеру подойдет». «Не стоим, работаем». Полог заднего тента откинули, оба тела вытащили, подставили лестницу, а то борт здесь высокий, и народ начал грузиться в машину. 35 человек вошло. В грузовиках были опускаемые лавки, но люди и на полу сидели. Потом я отогнал один грузовик и загнал во двор второй. Поправил немецкую форму на бойце, которому она подошла. Оба тела немцев закинули сюда же в кузов, и снова началась погрузка. Панина и Маринин сели во вторую машину. Майора подняли, сам он ходил с трудом. Еле поместились. Закрыв задний борт, я сел в кабину с новым шофером и показал ему, что и как в машине. На трофеях ему ездить не доводилось, тем более у машины был дизельный двигатель. Он быстро освоился. После этого я сел на передовую машину и покатил к выезду из города. Там нас все же тормознули, но я показал жетон агента СД, и нас пропустили. Этот жетон я взял трофеем еще в начале июля, когда проходил службу в 42-й дивизии. Мы тогда расстреляли небольшую колонну и осматривали машины. В открытой легковушке были найдены три убитых офицера, а я своим бойцам приказывал всегда проверять шеи. Вот у одного из них и нашли жетон. Повезло. И сейчас он мне очень пригодился. Выехав из города, я погнал на приличной для дороги скорости в 40 км в час, иногда разгоняясь до 50. Быстрее не получалось, ни дрова везем. Следом за мной, отстав метров на 100, катил второй грузовик. Нам пришлось проезжать перекресток, где я взял фельджандармов. Его не объедешь. Убитых нашли, как раз грузили тела в грузовик, а на перекрестке стоял новый пост. Тоже жандармы, и очень хмурые, не любят они, когда их убивают. На нашу колонну только покосились, явно не доработаем сейчас. Следствие шло, пытались понять, что произошло и кто тут поработал. Думаю, решат, что какие-нибудь залетные окруженцы.